Бесстрастная статистика подсчитала, что убыток от подобного здравоохранения составляет до 90 миллиардов рублей ежегодно, хотя в каких единицах измерения можно учесть гибель и преждевременный уход из жизни сотен тысяч людей? Бесстрастная статистика утверждает, что оплата больничных листков в нашей стране сохраняется на уровне 7 миллиардов рублей в год, а именно столько денег было выделено на строительство спортивных сооружений за предыдущие 60 лет. В передовых промышленно развитых странах, например, в США и Японии, предприниматели спохватились, что здоровье людей – это важнейшая производительная сила, и бросили значительные средства на осуществление физкультурно-спортивной революции в своих державах. Благодаря мерам убеждения и принуждения более 20 миллионов человек в относительно короткие сроки в Соединенных Штатах Америки бросили курить. Значительное большинство населения пересмотрело свои представления о питании. В результате в некоторых фирмах заболеваемость уменьшилась на 40-60%. Прибыли, соответственно, возросли на миллионы долларов. Повсеместно при назначении на ту или иную другую должность учитывается индекс здоровья. То есть совершенно закономерно полагают, что от здоровья работника на ответственном участке зависит работа всего участка. А что же у нас? Совершенно удивительная система, при которой предприятию в финансовом отношении выгодно, чтобы работники болели, так как при этом у предприятия образуется дополнительный фонд зарплаты, за который главбух получает премию, а директор сможет нанять хотя бы на время необходимых ему работников. Бюллетени-то оплачиваются профсоюзом, то есть из другого кармана. Такова вот опасная иллюзия, из-за которой убытки несем мы все, ибо на деле от простоев производства из-за каждого не вышедшего на работу сотрудника прерываются производственные цепочки, и предприятие несет огромные убытки. Подсчитать бы их в масштабах всей страны. В свое время наша пресса много упражнялась по поводу создания коллективного портрета хиппи. Что-то я не встречаю сейчас соответствующего обилия материалов о движении яппи, молодых, принципиально здоровых людей, целеустремленно прилагающих все усилия к тому, чтобы благодаря рациональному, здоровому образу жизни добиться полной реализации своих внутренних возможностей и, следовательно, максимально успешного осуществления своей жизненной, в том числе и профессиональной программы. Их нравы. Так длительное время называлась у нас язвительная рубрика в печати. Хотелось бы дождаться нынешнего воскрешения ее в конструктивном плане, с повествованием о том, к примеру, что страховые компании обуславливают выплату значительно меньших процентов своим пострадавшим или заболевшим клиентам в том случае, если они курят, энергично поддают и не являются активными членами какого-нибудь спортивного клуба. Да, конечно же, мы не можем уповать на прогрессивные перемены в нашем государстве. Но пока удручающее впечатление производит так называемая продовольственная программа, составленная, очевидно, людьми с доисторическими представлениями о критериях здорового питания. Программа эта, к слову сказать, предусматривает всемерное, значительно превышающее все допустимые нормы изобилие инертного продукта, рафинированного сахара, и в то же время совершенно мизерное, нищенское производство фруктов, способных поставлять нашему организму живые сахара, глюкозу и фруктозу.